Вопрос номер 16. Стрелочник на удаленном железнодорожном узле в нарушение правил взял на работу сына. Он строго-настрого запретил ребенку приближаться к путям. Потом он видит приближающийся поезд, но, не успев перевести стрелки, замечает, что мальчик играет на путях, слишком далеко, чтобы услышать его. Если он не переведет стрелки, то поезд почти наверняка потерпит крушение и будет много жертв. Но если он их переведет, то поезд почти наверняка собьет его сына. Что вы сделаете на его месте? Переведу стрелки. Не переведу стрелки. Джейн. Родить сына в доме с ароматическими свечами и под музыку Джека Джонсона с айпада мне так и не удалось. Мне делают кесарево, потому что во время планового обследования в желудке ребенка обнаруживается небольшая закупорка. Она, слава богу, устраняется операционным путем сразу после родов, но заставляет предпочесть естественному рождению хирургическое вмешательство. Доктор Гиффорд подробно рассказывает, что это подразумевает, и я прохожу еще несколько обследований, прежде чем согласиться. После рождения я держу Тоби на руках всего несколько сладостно-горестных чудесных минут, а потом его уносят. Но до этого акушерка приложила его к моей груди. Я ощутила, как его крохотные твердые десны ухватили мой сосок, тянущие чувства, достигающие самого моего нутра, самой моей нежной матки, за которым последовала щекочущая эйфория прилива. Из меня в него течет любовь, и его голубые глаза щурятся, большие и радостные. Он такой улыбчивый, акушерка говорит, что это пока что не настоящая улыбка, газы или случайное вздрагивание губы, но я знаю, что она не права. Эдвард навещает нас на следующий день. Во время последнего триместра я видел его довольно часто, отчасти из-за бюрократического лакиты, последовавшей за смертью Саймона, отчасти потому, что Эдвард, к его чести, признал, что не понял, какую угрозу представляет Саймон. У нас впереди надолго совместная опека, а если со временем она перерастет в нечто большее, что же, мне иногда кажется, что он уже не совсем исключает такую возможность. Когда он приходит, я еще сонная, поэтому медсестра сначала спрашивает меня, впустить ли его. И я, разумеется, прошу впустить. Я хочу показать ему нашего сына. Вот он. Я не могу перестать улыбаться. Вот он, Тоби. Но в то же время я волнуюсь. Привычка ждать оценок Эдварда, добиваться его одобрения, возникла слишком недавно, чтобы уже полностью исчезнуть. Он высоко поднимает Тоби и вглядывается в его круглое радостное лицо. «Когда ты узнала?» — тихо спрашивает он. «Что, у него синдром Дауна?» «После того, как обнаружили закупорку. С ним рождается примерно треть детей с дуоденальной непроходимостью. Исследование ДНК, дающее точный результат с вероятностью существенно выше 99%, тоже, случается, подводит. Но после потрясения и отчаяния, вызванных диагнозом, какая-то часть меня чуть ли не обрадовалась тому, что результат оказался ошибочным. Зная я раньше, я бы точно сделала аборт. А сейчас, глядя на Тоби, в его миндалевидные глаза, на его нос пуговкой и на его роскошные губки бантиком, разве я могу пожелать, чтобы он не прожил свою жизнь? Разумеется, причины для беспокойства есть, но все дети с синдромом Дауна разные, и нам, похоже, повезло больше, чем некоторым. Не скажешь, что мышцы у него слабее, чем у другого любого младенца. С координацией движений, когда он сосет грудь, все кажется в порядке. Затруднений с глотанием, пороков сердца и проблем с почками нет. Его нос, хоть он и пуговкой, определенно в Эдварда. Глаза, хоть они и миндалевидной формы, не так уж отличаются от моих. Он прекрасен. «Джейн», — наконец говорит Эдвард, — «здесь и сейчас тебе, может быть, тяжело это услышать, но ты должна будешь от него отказаться. Есть люди, которые усыновляют таких детей, люди, которые выбрали такую жизнь, не такие, как ты». «Я не смогу», — говорю я. «Эдвард, я просто не смогу». На мгновение я вижу в глубине его глаз проблеск гнева и, может быть, кое-что еще, слабое мерцание страха. «Мы могли бы измениться», — продолжает он, словно я ничего не говорила. «Мы с тобой. Мы могли бы начать сначала, с чистого листа. На этот раз у нас могло бы получиться, я в этом уверен». «Будь ты со мной откровенней по поводу Эммы», — мягко говорю я. «У нас сразу могло бы получиться». Он пристально на меня смотрит. Я вижу, что он задумался, не материнство ли так на меня повлияло, изменило меня, сделало увереннее. «Как я мог говорить с тобой об этом, если я сам этого не понимал?» — наконец говорит он. «Я человек одержимый, а ей нравилось меня провоцировать. Она возбуждалась, заставляя меня терять контроль над собой. Я ненавидел себя за это. В конце концов, я порвал с ней. Но это было трудно, очень трудно». Он медлит. «Однажды Эмма дала мне письмо. Сказала, что в нем она попыталась объясниться. Потом попросила меня его не читать. Но я к тому времени уже прочел». «Ты его сохранил?» «Да. Хочешь прочесть?» «Нет», — решаю я. Смотрю на лицо спящего Тоби. «Сейчас надо думать о будущем». Он ловит меня на слове. «То есть ты подумаешь об этом? Подумаешь о том, чтобы от него отказаться? Я думаю, что мог бы снова стать отцом, Джейн. Но не так. Давай заведем ребенка, которого мы захотим завести, запланированного ребенка». И тут я, наконец, говорю Эдварду правду.